Друзья, я так люблю, чтобы с нескольких сторон одну и ту же истину подчеркнуть, чтобы так не просто запомнили фразой, которую я сказал, но чтобы понимали суть. Ну, сейчас я задам вопрос, а потом еще приведу, ну, как бы с другой стороны то же самое постараюсь сказать. Кстати, кто даст мне часы, чтобы я наблюдал за время? Часы есть у кого на руке? Давай, Володя, мы уже с тобой сотрудничать будем в этом вопросе. А то я, бывает, если заговорюсь, и тогда время не чувствую. Сейчас без 15:12. Ну, давайте несколько вопросов по прошлому задам. Ну, начнем с простых. Назвать по порядочку, сверху вниз, 5 разновидностей детско-заветных жертв. Назвать по порядочку снизу вверх. Вот второй ряд, вторая сестра. Только я просил, чтобы слово «жертва» ну, всегда говорил, потому что оно тогда понятнее, о чем идет речь. Кто сможет пояснить разницу между жертвой повинности и жертвой за грех? Последний ряд, второй брат. Хорошо. Чуть-чуть неясность, правда? Друзья, ну, будьте спокойны, все равно... Я думаю, когда мы порассуждаем уже и о жертве за грех, тогда вы четко ясно будете понимать эту разницу. Тут серьезная разница, существенная разница есть. Ну, а брат так чуть-чуть не уловил эту разницу, да? Чтобы с другой стороны об эту же истину подчеркнуть, я задам вам вот такой вопрос. Первое послание Иоанна. 1:7 сказано такие слова. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А в Евангелии от Иоанна в 15 главе, 3 стихом, сказано такие слова. Слово, которое я проповедовал вам, оно очистило вас. Ну, я чуть не дословно, я сейчас дословно почитаю. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. В плане Иоанна, что очищает? Нет, вторая. Нет, по первому посланию Иоанна. Нет, я спросил. По первому посланию Иоанна, что очищает? Опять не работает. Как? Кровь. Рядом сидящая сестра. А по Евангелию от Иоанна что очищает? 15:3. Слово, которое я проповедовал вам. То есть вы очищены через слово. Что очищает? Вот. Пройдите сейчас. Так все-таки что очищает? Кровь или слово? Одно и то же это действие или нет? Одно и то же действие или это разное действие? Я сейчас объясню разницу. Вот те грехи, которые я делал. Ну, допустим, я сейчас не выдумывать буду, а правду говорить. Я помню, как в дошкольном возрасте я у старшего брата украл рубль. Залез к нему в карман и вытащил у него рубль. Это я помню. Я помню, как я обманывал родителей, когда я прогулял и был там, где они мне запрещали быть, и спросили, где ты был, я обманул, сказал другое место. Это было конкретно, я это помню. Вот эти мои грехи, что должно очистить, слово или кровь? Кровь. Кровь очищает. Таким образом это происходит. За мои грехи Иисус Христос отдал жизнь. Но когда Он отдавал жизнь, Его тело было ломимое. То есть Его избивали, ранили и лилась кровь. Его прибили и с ран текла кровь. Били палками по терновому венцу, который был на Его голове. Эти иглы тернового венца рвали тело и лилась кровь по челу. То есть он, Его смерть была сопряжена с пролитием крови. и смерть Сына Божьего, праведника, за мои грехи, в глазах Бога Отца имеет огромную ценность. И когда я каюсь, я говорю: Господи, во имя Иисуса Христа прости меня. Бог не может не простить, потому что Ему дорога кровь Его Сына. Да, прошло 2000 лет. Эта кровь давно смыта дождями. Ну, та кровь, которая там капельками падала на крест, на землю, она затоптана, смыта дождями. Но не в этом дело. Дело в том, что для Отца Небесного кровь или жизнь Сына Его имеет огромную ценность. И ради смерти Сына Своего Он меня прощает любой грех. Вот что значит кровь Иисуса Христа очищает. То есть, помня пролитую кровь Сына Своего, Бог прощает любой грех. А по-другому сказано, что кровь очищает. Вот и все. А как слово очищает? А слово вот так очищает. Ну, я не знаю. Ну, наверное, вы все взрослые люди, наверное, такой пример будет приемлем привести. Когда я призвался в армию, ну, знаете, в армии друг о друге солдаты знают все. Вы представляете, мы вместе спим, вместе встаем, вместе едим, вместе переносим какие-то трудности, скорби, переживания, вместе радуемся, вместе делим кусочек хлеба. То есть мы постоянно вместе. И, конечно, друг о друге знаем все. Ну, я имею в виду те, с кем близко живешь. Это одного призыва, одни интересы и так далее. И вот немного времени прошло. Ну, о том, что я не буду присягу принимать, это узнали мои товарищи по призыву, ну, с первых минут нашего общения. Так я был научен до армии, что при первой возможности сразу говоришь, что ты верующий, и сразу говоришь, что не будешь присягу принимать. Чем раньше ты скажешь, тем тебе легче будет. Я поверил этому наставлению и так всегда делал. Ну, прослужили мы, может быть, недельку, все больше и больше узнаем друг о друге, и вдруг мои сослуживцы узнают, ну, наши христианские принципы. Ну, конкретно в чем? Я призвался в 20 лет, и до 20-летнего возраста я сохранил целомудрие юношеское. Они говорят: слушай, ты больной на голову. Как это так, до 20 лет ты сохранил целомудрие? Я говорю: слушай, ну давай разберемся. Ты, значит, бродяжничал, блудничал, ты нормальный на голову. А я сохранил, я ненормальный. Так давай разберемся, кто из нас нормальный, а? Но он меня понять не может. Вот это мышление мое или позиция моя, еще не дела, а мою позицию внутреннюю, почему она отличается от моих товарищей сослуживцев? Это очищает слово. То есть мы внутренне формируемся под влиянием Слова Господнего. Вот если мои понятия и Слово Божие расхождение имеют, кто прав, я или Слово Божие? Конечно, Слово Божие. Ну, к примеру, если Слово Божие говорит, что так поступая, ты упадешь. А я буду думать: нет, я так поступлю, но я не упаду. Кто прав, я или Слово Божие? Слово Божие всегда право. И когда мы формируемся под влиянием Слова Божьего, мы делаемся чище в внутреннем нашем человеке. То есть наши взгляды, наши понятия, наши позиции более правильные у того, кто формируется под влиянием Слова Божьего, чем у тех, которые формируются не под влиянием Слова Божьего. Вот я вам привел пример. Сослуживец мой и я. У нас разные взгляды. А у кого взгляды чище? У кого приближенные к Слову Божьему, те и чище. Итак, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. То есть, читая или слушая Слово Божье, оно очищает наш, ну то есть, правильное формирование наших взглядов. А если уже сделал грехи, там уже слово не очистит, там уже кровь Христа. Вы понимаете, что разное действие, да? Ну, такой простой пример еще скажу. Один Служитель был очень опытный, пожилой, старенький уже. Приходит к нему одна старушка и говорит: «Брат служитель, у меня к тебе есть вопрос. У меня уже по старости нету памяти. Я когда прихожу домой с собрания, меня домашние спрашивают и говорят: ну что ты слышал о собрании? Я не могу ни одного слова вспомнить. Мне так стыдно. Ну, я потом на следующее собрание иду, думаю, буду запоминать. Напрягаю и запоминаю, прихожу домой, не могу вспомнить ни одного слова. Они тогда говорят: зачем ты тогда ходишь в собрание? Ты тогда бросай, в собрание не ходи. Ну, я и подумал, и правда, если я не могу запомнить ни одного слова Божьего, может, мои неверующие родственники правы, что мне так говорят, не ходи в собрание. Вот пришла к вам и посоветоваться, что вы скажете? Может быть, на самом деле мне уже на собрание ходить не надо, если я сделала с неспособной держать Слово Божье?» Служитель говорит: «Я вам отвечу на ваш вопрос при одном условии. Если вы сейчас послушаетесь меня, и то, что я скажу, то вы сделаете, не споря со мной и не прикословия. Сделаете?» «Ну, сделаю». А тут стояла корзина, ну, помидоры там гнилые были, уже пустая, помидоры убрали. А корзина такого, гнилых помидоров. Говорит: «Возьмите эту корзину, пойдите на речку и принесите мне воды». Она хотела возмутиться, ну что ж с корзиной ходит, а потом вспомнила условия, чтобы не возражать. Ну ладно, взяла и пошла. Раз набрала, вытащила пустая корзина. Второй раз набрала, вытащила пустая. Третий раз набрала, махнула рукой и пришла, бросила корзину. «Ну вы воды принесли?» «Нет, не принесла». «Корзина не держит воду?» «Нет, не держит». «А что изменилось в корзине?» Она чище стала. Если ваша память такая дрявая, как эта корзина, вы все равно ходите и слушайте Слово Божье, и вы будете чище уходить в собрание. Если даже она не держит, но чище будете. Вот такое влияние имеет Слово Божье. Конечно, это старушек касается, вам надо запоминать. А у кого память уже не держит, все равно надо ходить, потому что, слушая Слово Божье, оно имеет очистительное средство. Друзья, вы понимаете разницу? Простить грехи или внутренние позиции формировать под влиянием Слова Божия? То есть вы улавливаете разницу между тем, что очищает кровь и что Слово, а? Понимаете меня или нет? Приблизительно такая же разница, но мы потом подробнее будем говорить, между жертвой повинности и жертвой за грех. То есть жертва повинности решает вопрос сделанных грехов. То есть моей вины перед Богом. Ну и теперь об этом наше рассуждение дальнейшее и пойдут в этом направлении. В основание сегодняшних рассуждений я возьму послание к Ефесянам. 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Вот это первое действие жертвы Христа, то есть снимающая вину. Все согрешили и лишены славы Божьей. И поэтому прийти в небо, минуя Голгофскую жертву, ни у кого не получится. Все мы виновны перед Богом. Все согрешили и лишены славы Божьей. Когда-то в юности меня сильно мучил вопрос такой. Я рассуждал о нем. Ну, до тех пор, пока Господь послал ясность. Почему в деле нашего спасения играет решающее значение вера? Ну, приведу таких вот два сравнения, вернее, два примера для сравнения. Если один человек в хорошей семье, хорошо воспитанный с детства, приучили его делать добро, быть добрым. Ну, конечно, сказать, что он без греха, не скажешь, ну, все же грешат. И вы тоже ж не без греха, да? Ну, точно не без греха. Ну, этот человек, он не без греха, но в целом добрый человек. Всю жизнь прожил не для себя, а для других. Так он был наученный. И вот уже в старости он также остается добрым. Но не уверовал в Иисуса Христа. И умирая, идет ад. на вечное мучение. Другой пример. Человек родился в семье преступников. Его научили с раннего детства делать только зло другим. И притом с коварством. Он совершил убийство в своей жизни. За это был приговоренный к смертной казни, был распятый. И в последние минуты своей жизни, будучи прибитым ко кресту, говорит Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И услышал: «Ныне же будешь со мной в раю». Хотя он прожил жизнь преступную. Уверовав, пойдет на небо, а первый пойдет в ад. Почему так? Почему именно решающее значение вера имеет, а не что другое? Вот такой вопрос. Длительное какое-то время я не мог найти ответа на этот вопрос. Ну, а теперь я вам хочу пояснить это. Для того, чтобы войти в небо, надо стать праведником. Ну, знаете, у меня есть пример, которым я легко объясняю. Но я думаю, что, наверное, большинство слушали мои какие-то, да, за оправдание. Ну, знаете что, я или для того, или просто напомнить и пойти дальше, или с подробностями рассказать. Если вы слушали, достаточно напомнить. Если не слушали, то лучше эту аллегорию рассказать с подробностями. Поэтому я сейчас скажу, какую аллегорию. И попрошу поднять руку, кто слушал мои кассеты об оправдании. Вот я всегда, часто люблю, мне так нравится, мне так понятнее объяснить, что значит оправдаться верой. На примере одежды. Как человек одевается в белые одежды. Кто этот пример слышал на моих кассетах? Поднимите руку. Три руки. Тогда все, тогда вы потерпите, да? Я почему эту аллегорию смело привожу? Потому что имею основание в Библии. В Библии сказано так: праведность наша, как запачканная одежда. То есть состояние души человека Библия сравнивает с одеждой. Ну, с одеждой почему? Потому что нам это легче понять. Вот братьям это чуть-чуть труднее понимать, а сестрам легче. Вот я иногда еду на какое-нибудь общение, а жена меня предупреждает: ты смотри, 2 дня одну рубашку не носи. А я говорю: да там будет братская меня, братья не увидят, что рубашка не чистая. Ну тогда нас еще махнет рукой. А если там, где будут сестры, тогда нас смотри, сестры заметят сразу, где там у тебя грязный воротник, сестры сразу заметят. То есть этот вопрос нам понятен, да? Где одежда грязная, а где чистая. А о внутренних процессах нам труднее понимать. Поэтому часто Христос проповедовал притчами. То есть говорил такие примеры, которые нам понятны. И вот я одет в одежде. Ну, грязь на одежде бывает разная. Я сейчас приведу вам примеры, какая грязь бывает. Там, где я живу, там у нас песчаная почва. Кругом песок. Вот у нас виногороде, как строительный песок, беленький. Вот такой песок. И чтобы что-то вырастить, нужно много чернозема завозить сюда и все такое. Но зато преимущество, знаете какое? У нас никогда грязи не бывает. Чем больше дождя, тем у нас чище. Всегда песок дождем прибитый, если чистенько, и в босоножках можно ходить, и все. Ну, бывает все равно лужи где-то. И вот если в дождевый день машина, проехав по луже, тебя обляпает грязью. Ну, водой это грязно, да? Не беда. Не спеши вытирать, чтобы не размазать. Высохнет, потом песок обтрусит и все. Потому что песчаная почва. Там, где я жил раньше, там такой сильный-сильный чернозем. Как пластилин. Там уже, если машина обляпает, то только стирать надо. И притом мылом не стираешь, порошком надо стирать. А есть еще такая грязь. Ну, вот водители знают, бывает в белой рубашечке, нужно под капот заглянуть, да? Если где-то тиранешься об мазуту, то все, уже тогда дома держись, да? Уже мама всыпет по всем статьям, потому что такую грязь вычистить нелегко. И бывает уже даже невозможно. А бывает такая грязь, что никогда не вымоешь. ну, допустим, горячей смолой запачкаешь одежду, да? Уже таких растворителей еще не придумали, уже ничем не сделаешь. Уже только одежду надо или вписывать в рабочую, или выбрасывать. Вот разная бывает грязь. Друзья, вот та грязь, которая на мне, я имею в виду грехи мои, с какой грязью можно сравнить? Как песок или как смола? Как песок, да? Тогда пример приведу, чтобы вы поняли точнее мою притчу. Одна бабушка у нас пристала при церкви перед крещением. Я говорю: сестра, а вы верите, что Господь вам простил все грехи? Конечно, верю. Думаю, о, хорошо, бабушка впереди нас верит. А я тогда ей спрашиваю второй вопрос. А почему вы верите, что вам Господь простил? Она говорит: да потому что я ничего плохого не сделала, я никого не украла, не ограбила. У меня даже вырвалось слово такое, которое обычно в собрании говорят. Я говорю: везет вам, что вы никого не ограбили, никого не украли. А что делать тому человеку, который ограбил и украл? Она говорит: то его проблема, пусть он думает. То есть бабушка посчитала, что ее грехи как песок, да? А что делать тому, у кого как смола? И еще один пример евангельский скажу. Однажды Христос зашел в дом Симона, фарисея, вкусить пищи. И женщина того города, узнавши, что Иисус находится в доме, пришла, подошла к нему сзади возлежащему и стала, наклонившись у ног Иисуса, стала сильно плакать. Эта женщина была с отрицательной репутацией. Весь город знал, что она позорная грешница. Но она устала уже от этих грехов так, что душа утомилась. И она пришла в дом непрошенной гостьей. Фарисеи с такими не общались. И она настолько уже устала от грехов своих, что как бы внутренний барьер этот переступила и идет в дом, которого хозяин ее не желает видеть. Но она идет к Иисусу. Склонившись у ног Иисуса, она горько плакала. И когда увидела, что намочила ноги Иисуса слезами, тогда, спохватившись, стала вытирать волосами головы своей. А фарисей, все это наблюдая, подумал сам себе: если бы он был пророк, он знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Когда он так подумал, Христос говорит: Симон, у меня есть вопрос к тебе. Скажи, учитель. Скажи, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был большую сумму, другой маленькую. И так как у них не было чем отдать, он одно простил. Кто из них больше полюбит господина своего? Конечно, кому много проще, а ты правильно рассудил. Так вот смотри, я пришел к тебе в дом, ты мне воды не дал ноги мыть, а эта женщина слезами мыла ноги мне. Я говорю тебе, кому много проще, тот много любит. То есть тот полюбит Господа больше, кому много проще. Скажите, эта сестра, которая сказала: я никого не убила, она будет много любить Господа? А как сделать, чтобы много полюбить Господа? Поднимите руку, кто из вас хочет много любить Господа? Все, да? Давайте теперь разберемся, как же сделать, чтобы много полюбить Господа? Кто много любит? Кому много прощено. А как сделать, чтобы нужно в мир уйти, нагрешить вот так, да? Как разобраться в этих вопросах? Друзья, я вам так скажу. Мы все с вами много виноваты. Просто один чуть-чуть сознает свою вину, а другой много сознает. Не надо уходить в мир и грешить. У нас достаточно грехов, только нужно осознать глубину или силу наших грехов. И кто больше осознает, тот больше полюбит Господа. А кто меньше осознает, тот так и будет по жизни хромать, не имея большой любви к Богу. Поэтому наша грязь на моей одежде не как песок, а как смола. Потому что для Иисуса святого любой грех сильно неприятен. Он однажды так выразил, вот это, ну, что ему неприятно. Видя, как люди лицемерят, сами грешники, а делают вид, как будто бы они много грехов и делают. И тогда он, уставший терпеть вот эту всю грязь, нечистоту, и говорит: о, род лукавый и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. В другом случае он говорит, гробы окрашенные, снаружи красивые, а внутри полны мерзости. То есть Господь видит всю испорченность моего сердца. Но он, будучи святым, ему неприятно прикасаться к грязи. Но чтобы еще понятнее было, такой пример сказать. У меня есть друг один, он тоже сейчас служитель, мы с ним сотрудники. И вот он рассказывал, как его арестовали. Он за 2 года старше меня. Но еще в период гонения успел отсидеть срок 3 года. Он был руководителем молодежи, и его арестовали. Ну, он такой в чистой одежде и попадает в КПЗ. КПЗ – это камера предварительного заключения. Ну, там потом в тюрьме распределят уже по тяжести преступлений, кто в какую камеру. А КПЗ – это камера, где содержится не больше 10 дней с разными преступлениями. И те, которые потом на 15 суток пойдут, и те, которых просто оштрафуют и выпустят, и те, которые на 15 лет пойдут. Все в одной камере. То есть сразу с улицы и в КПЗ. А потом уже разбираются. То есть там люди разных слоев. Это он заходит, там и убийцы, и преступники большие, и он, брат-христианин, в чистой одежде. И вдруг к ним в камеру садят бездомника, то есть бомжа, который уже несколько лет не умывался, не купался. От него смрад такой, камера наполнилась запахом неприятным, а на нем рубашка, не определишь какого цвета, потому что он и ночует там, и на полу на вокзале, где попало. Ну там у него и всякие живности его и в одежде, и в голове, и кругом. Ну и тогда его ногами отпинали в дальний угол, а сами сбились в другой угол, находящийся в камере. Ну этот брат стоит и рассуждает. И думает, вот что, если бы мне нужно было поменяться одеждой с этим человеком? Вот смог бы я сейчас отдать ему свою беленькую рубашку, а на себя одеть его рубашку? При этой мысли это у меня голова закружилась. Нет, он ему, конечно, не предложил меня с рубашками, но только по мысли ему было очень неприятно. Вот на мне такая одежда неприятная, потому что грех, любой грех, для святого Бога, он неприятен, он отвратителен. Ну и тогда Иисус Христос, чтобы мне войти в небо, он меня спрашивает, ты хочешь в небо? Хочу. Ну ты знаешь, что туда ничто нечисто не войдет? Знаю. Если хочешь войти, тебе только нужно одеть мою одежду. Я тебе дам свою одежду. Хочешь? Я говорю, хочу. Снимай свою. Я снимаю свою одежду, и Христос мне отдает свою белую одежду. Вы можете представить, какой белизны одежда Христа? Ну, мы же говорим о праведности. Это мы говорим образно об одежде. Ну, примите такой белизны. Когда на горе преображения Христос преобразился, то один из евангелистов описал так. На нем делалась одежда белая, блистательная, как на земле белильщик не может выбелить. То есть по-небесному белая. И вот теперь, когда он отдал мне свою одежду, а мою куда он дел? На себя взял. Скажите, Иисусу Христу есть место на небе в такой одежде или нет? На том небе, куда ничто нечисто не войдет, в моей одежде Христос может войти или нет? Конечно нет. А что теперь ему делать? Он-то мне свою подарил, а ему куда деваться теперь в моей одежде? Что? Не понял. Нет, подождите, еще не мы. Вот он просто, мы поменялись с ним одеждами. Он одел мою одежду, я одел его одежду. Теперь у меня вопрос. Он на небо войти не может, потому что туда ничто нечисто не войдет. Что теперь ему делать в моей одежде? На смерть. Правильно. Потому что справедливость Божия требует возмездия за грех – смерть. Теперь ему место только на Голгофе, другого места ему нет. И он пошел на Голгофу. Я то, что сейчас говорю об одежде, я вам обосную все эти пункты местами Писания. Иоанн Креститель, когда увидел идущего Христа. И он, обращая внимание народа, говорит, вот идет Агнец Божий, который берет, что берет? грязную твою одежду. Грех мира на себя. Вот Иоанн об этом засвидетельствовал. То есть Иисус Христос мою одежду взял на себя и пошел на крест. Я сейчас вам расскажу несколько пунктов, которых прошел Христос в моей одежде, а потом вам вопрос задам, будьте внимательны. Христос был в Гефсиманском саду, там, где молился доминутная чаша сия. Потом в доме первосвященника, вернее, во дворе первосвященника, где его до утра били, издевались над ним. Потом был в притории Пилата, потом был на Голгофе, потом в гробе Иосифа Аримафейского. Вот 5 пунктов я назвал. Скажите, где из этих 5 пунктов, согласно Библии, осталась моя грязная одежда? Пожалуйста, кто-то вам говорит. На Голгофе. А чем ты обоснуешь? Да. Правильно. И Петр сказал так, апостол Петр. Он грехи наши вознес телом своим на древо. То есть там, где наступила смерть, там история моего греха закончилась. То есть он взял на себя мой грех, и там, где он умер, история моего греха закончилась. Значит, воскрес он в белой одежде? Да, конечно. Потому что моя одежда осталась на кресте. А теперь вопрос, не спешите отвечать. Обдуманно, ну все-таки нужно будет ответить. Но обдуманно взвешенно. Потому что если кто неправильно ответит на этот вопрос, значит, сути Иван меня не понял. Ну, для того мы и рассуждаем, чтобы она понять не стала нам. Когда воскрес Христос в белой одежде, и я рядом с ним стал, в его одежде, которую он мне подарил. Скажите, на ком из нас, на мне или на Христе, более чистая, более святая одежда? На ком из нас? Но мнения разошлись. Есть говорят, что одинаково, есть говорят, что на Христе все-таки чище. Почему я говорил, чтобы вы не спешили, здесь нужно понять суть, разобраться. Если я скажу, что на Христе более чистая одежда, вы знаете, что я этим Христа унижаю, а? Потому что на мне-то его тоже одежда. Получается так, его праведность до распятия была хуже, чем его праведность после распятия. Ведь это неправильно, да? Она же всегда была абсолютно святой. Его праведность, его святость. И теперь сказать, что на нас одинаковые одежды, мне не страшно. Я не себя возвышаю. Я возвышаю праведность Христову, в которую я оделся. Скажите, в такой одежде я могу в небо войти? 100%. Теперь на мне одежда соответствует, то есть одинаково, знак равенства, смело знак равенства поставить, как праведность небесного Отца. Как вы думаете, кто более святой, Отец Небесный или Сын Божий? Одинаково. И если только бы праведность Сына Божия была бы чуть-чуть ниже, чем праведность Отца, то его одежда мне не помогла бы войти. Бог за своей праведности никого не пустит на небо. Туда ничто нечистое не войдет. Следовательно, чтобы войти в небо, нужно одеться в одежду Христа. Теперь вам понятно, почему тот добрый человек, проживший всю жизнь для людей, не войдет в небо, а? Потому что его праведность, она ниже праведности Небесного Отца, правда? Ну, насколько ниже, уже не будем разбирать. Сам факт. А есть разбойник, который много сделал грехов и убийств, но потом оделся в одежду Христа, в небо войдет. Другими словами сказать так, что на небо может войти человек, только переодевшись. Одевшись в праведность Христа. Друзья, это аллегория, всем понятно, а? А теперь я хочу перейти на практическую жизнь. А как это в практической жизни? Послание римлянам. 6 глава, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Хочу вернуться к Ефесянам 2:8. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. У меня к вам вопрос есть. Я спрошу кого-то из сестер со второй лавочки. Со второй лавочки, сестры, сосредоточьтесь. Кого-то из вас спрошу. Вопрос такой. Опять цитирую Ефесянам, а потом задам вопрос. Или нет, задам вопрос, а потом процитирую. Что является основанием или фундаментом моего спасения? Что? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Что является основанием нашего спасения? А ты, сестра, как думаешь? Не-не, давайте участвовать, то не годится. Если кто неправильно отвечает, я же не критикую таких. Как ты думаешь, что является основанием нашего спасения? А вот сестра между вами, как думает. Наверное, я. А теперь я вам скажу, почему я решил вас спросить, потому что дремать начали. Ну, я всегда переживаю. Один брат проповедовал, и в зале один человек задремал. А он соседу говорит, разбуди его. Он говорит, нет, ты его убаюкал, ты иди и буди. Поэтому я решил сам вас разбудить, сколь я вас убаюкал. Друзья, ответ был неправильный. Фундаментом нашего спасения не вера. Что? Ромка. Благодать. Вот послушайте. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Что здесь главное идет? Благодать. Вера – это наша сторона, но это не фундамент. Мы фундаментом быть не можем. Фундаментом нашего спасения – благодать Божья. А что такое благодать? В том, что Христос пришел к нам на землю. Мы этого не заслуживали. В том, что Он взял на Себя наши грехи. Он умер на кресте за грехи наши. Он воскрес. И теперь дал возможность принять Его праведность. Эта праведность им заслуженная. Это Его святость. Это Его праведность. И Он дает нам даром. Без всяких заслуг. Но принять это нужно верой. Значит, в этом деле есть две стороны, Божья и человеческая. Божья сторона – это Голгофская жертва и его воскресение, а наша сторона – вера. Друзья, вам это понятно или нет? Что спасение для нас заслужил Христос. Вот фундамент. А значит, каждому человеку это доступно, любому человеку это доступно. Если бы от нас зависело, то были бы способные это сделать и неспособные. А то это Христос сделал, еще нас с вами никого не было. 2000 лет назад Христос уже положил это основание, и спасение для всех готово. Теперь только принимай все. Но мы с вами больше будем рассуждать о вере, потому что благодать не от нас зависящая, и она уже, этот фундамент уже положен. А мы принимаем верой. Скажите, Христос за всех умер или нет? А все будут в небе или нет? А от чего зависит? Третья сестра сказала. Как принял? А те не приняли. А приняли как? Верой. Кто объяснит, как это верой принять? А? Вот вы знаете, мне нравится, ну если о практических вопросах говорить, то так, чтобы было понятно каждому, что я должен лично сделать. Ну, о том, что мы верой спасаемся, я процитирую несколько мест Писания. Ну, допустим, «Праведный верою жив будет. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Однако же, узнавши, что Христос оправдывает верой, а не делами, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою, дословно позабыл. Это 16 стих 2 главы Галатам. Мы позабыл дословно. Ну, в общем, можно продолжать цитировать места, где мы спасаемся верой. Теперь у меня вопрос. Какой верой? Во что человек должен поверить, чтобы гарантия, что ты будешь спасенным? Как вы думаете, если бы мы сейчас собрали бы всех жителей Ужгорода и спросили бы, кто верует в Иисуса Христа? Много рук подняли бы. Так все спасенные? Значит, что-то мы не добираем, правда? Вот что-то точнее хотелось бы, правда? Что-то точнее хотелось бы. Кто еще как думает, во что я должен верить? Вот конкретность, я хочу конкретность, друзья. Вы знаете, что? Ну, благодать — это общее слово, общее сказано. Я хочу поконкретнее, чтобы каждый из вас мог теперь понять, вот во что мне надо верить, чтобы быть спасенным. Как вы думаете, если мы теперь соберем не жителей Ужгорода, а жителей Мукачева и спросим, кто верует, что за твои грехи Христос умер? Много будет рук или нет? Все поднимут. Это все спасенные уже. Как это практически? Ты правильно говоришь. Теперь перевести на практические действия. Так, а где моя бумажечка вчерашняя? А? Сейчас, бумажечка вчерашняя. Я хочу, чтобы вы поделили вопрос, ты говоришь, или мысль. А вон, можно оторвать от той бумажки. Если... Какого раздела посмотреть? Оправдание и освящение. Друзья, мы получаем оправдание мгновенно. И уже Бог записывает твое имя в книгу жизни. Но при определенных условиях. А освящение — это практическая наша жизнь, путем которого мы должны идти всю свою жизнь. И вот брат сказал, принять Христа, ну повтори, кто говорил? Ты, да? Как? И ты там как-то говорил за жизнь, и жить, да? Вот когда мы говорим о жизни практической, какой раздел записать? Освящение, давайте не будем трогать. Давайте вот тут разберемся в оправдании. Что нужно делать, чтобы быть праведником, то есть одеться в одежду Христа. То есть, чтобы быть оправданным и быть уже записанным в книгу жизни. Что нужно делать, во что поверить? Как это практически? Прощение попросить, раз, дальше. Все, пишу. Прощение попросить. Вот здесь в разделе оправдания, да? Нет, первое, сознание греховное, да? Значит, вина есть. Жертвой повинности мы рассуждаем, да? Признать свою вину. Дальше покаяние. Что дальше? Давай ближе к практике. Верой принять, скажи. Поверить во что? А чуть-чуть мы не набираем. Какое слово? Открой, прочитай, скажи в это слово. Слово Божие, по бытие или по откровению. Какое слово? Понимаете? Понимаете, у нас какой есть минус? Мы часто выражаемся общими фразами, не всегда давая отчет, что за этими фразами кроется. Допустим, проповедник говорит, народ добрый, покайтесь, обратитесь к Богу, откройте свое сердце Богу. А слушайте, ну расстегнуть пиджак я знаю как, а как сердце открыть, не знаю. Я же не хирург, сердце открывать, да? И тут что-то мы не добираем, общими фразами не устраивает. Хочется конкретно сказать, вот это конкретно. Признать свою вину перед Богом. Что на мне одежда испачканная, сильно испачканная. Не так, как та бабушка. Да я никого не убила. Второе, покаяться. Это значит попросить прощения у Бога, да? Дальше что? Когда ты говоришь за дела, в какой раздел писать? Все, подставим, это завтрашняя тема. Давайте разберемся вот тут. Не надо, вот, и поэтому я и писал, вот это хотел даже на доске писать, да? Чтобы мы не путались. Нам нужно разобраться в первом разделе. И тогда второй раздел пойдет легче. А если мы сейчас начнем путаться, все, не дойдем. Как это? Как это? Да. Ну скажи, нужно поверить во что? Давай. Ну да, до этого надо дойти. До этого надо дойти. Сейчас брат ищет открыть. Друзья, вы как чувствуете? Я просто придираюсь или на самом деле это стоящие вопросы, а? Потому что я как раз за то, чтобы наши проповеди имели конкретность и ясность. Чтобы нас понимал и первый раз пришедший человек, и молодежь, и дети. Что я должен делать? Ну да. Что я должен делать? Ну, один брат проповедовал, говорит, слушайте, какие вы непонятливые, я и то уже понял, что я хотел вам сказать. А вы до сих пор не поймете. Пожалуйста. Ну, практически скажи, как это? Вот тут брат говорил так совсем уже почти рядышком. Хорошо, говорю я, да? На основании места Писания. Итак, оправдавшись верою, это значит, я поверил, что я уже праведник. Понимаете? Я признал свою вину, я покаялся, и теперь я верю, что я праведник. И теперь я войду в небо, в то небо, куда ничто нечисто не войдет. А если вы меня спросите, а ты что, уже не грешишь? Я скажу, извините, между оправданием и освящением есть граница. Об освящении завтра будем говорить. А это я принял верой. То есть я просто уверовал, что я теперь святой человек. Не просто, что Христос умер за наши грехи или за мои грехи, а что я уже святой. Я вам расскажу о своем покаянии. Я решил быть христианином, ну, может быть, в 13 или в 14-летнем возрасте. Твердо решил. И знаете, я видел, когда уходили в мир молодежь, старше меня, я был подростком, мне было страшно, чтобы я в мир не ушел. Я не знал, почему они в мир уходят. Но я даже молился, чтобы никто не слышал мою молитву. Господи, дай, чтобы я никогда в мир не ушел. Я этого сильно боялся. Но почему-то у меня не было сил покаяться. Уже ровесники мои покаялись и приняли крещение. А я все не могу покаяться. Я активно участвую в служении, активно уже в молодежь вошел. Я играл в оркестре. Мы много ездили с оркестром на посещения, на браки. И я активно принимаю участие в жизни молодежи, но я не покаялся. И нередко, когда я ехал на молодежное общение, ехал с мечтой обязательно покаяться. Я уже не могу. И уезжал с тяжелым грузом на душе, что я опять не покаялся. Почему я хотел покаяться? Потому что мне с детства внушили, чтобы войти в небо, надо покаяться. И я этому поверил. И поэтому я хотел на небо, и поэтому хотел покаяться. Когда было большое общение в 77 году, поднимите руку, кто уже тогда родился? В 77 году. Одна рука. Остальные родились позже моего покаяния. Было большое общение в городе Ростове-на-Дону. Это интересное общение, если, может быть, время хватит у костра, когда-нибудь можно рассказать об этом общении. Сильные гонения были на этом общении. Об этом когда-то брат Георгий Андреевич Никита в воспоминаниях об этом общении писал в Вестнике истины. Я был на этом общении, все это видел, как рвались рубашки, как рвались пиджаки у братьев, как вот это все устраивали побоище, милиция. Я это все видел. И у меня кости трещали, потому что, ну, там такую давку создавали милиция. И шел призыв к покаянию, и я сильно хотел покаяться, так и не покаялся. И уехал с общения, не покаявшись. Вечером, вернувшись во второй день общения, я пришел в поместную церковь на собрание. Собрание было полупустое, потому что уставшие от двухдневного общения, это было суббота-воскресенье, два дня, И на вечернее собрание многие не пришли, пошли домой отдыхать. Было немноголюдное собрание, и на этом собрании я покаялся. Призывов к покаянию не было, но еще вот этим большим желанием покаяться, а мне уже было 16 лет, уже почти 17, ну, может быть, там 2 месяца не хватало до 17, я покаялся. Когда я покаялся, у меня не было какой-то сверхъестественной радости, душу распирающую. Я не летал на седьмом небе, но мир Божий наполнил мое сердце, потому что мне с детства внушили, чтобы быть прощенным и быть на небе, нужно покаяться. Я покаялся и был внутри такой доволен, что наконец-таки я покаялся. Скажите, рождение свыше произошло у меня или нет? Ну, это трудный вопрос, конечно. Но я вам засвидетельствую, произошло. Позже у меня был период, когда я сомневался, рожденный свыше или нет. Я стал копать учение Христово, чтобы понять, что такое рождение свыше. Меня интересовал вопрос о себе лично. Я помню свои переживания. Через год я принял крещение после покаяния. Но где-то позже у меня были серьезные сомнения. И когда я начал понимать, что такое рождение свыше, я сделал вывод, что 28 августа 1977 года я был рожденный свыше. И основание для моего рождения – покаяние и вера, что я теперь праведник. Я в это просто поверил. А почему я поверил? А мне так с детства внушили. Ну, уже позже, когда я рассуждал, я нашел такое слово. Оно меня укрепило, ободрило, ясно дало. Вот смотрите, как сказано. Послание Римлян, то есть Галатам, 3 глава, 2 стих. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере?» Через что мы получаем Духа Святого? Через дела закона или через наставление в вере? Подумайте, слово «наставление». То есть, меня так наставили. То есть, и покаешься, Бог тебя запишет в книгу жизни. И так как я был наставлен, я этому поверил. И значит, так и произошло. Я верой это принял. Я хочу привести два примера, но у нас остается 2 минуты времени. Давайте на этом мы остановимся. У меня еще час сегодня будет после спевки. И после спевки мы с этого и начнем. Я приведу примеры, как верой принимать праведность. А потом разберемся, какая есть вера. Какая вера правильная, какая вера неправильная. Чтобы нам иметь и в этих вопросах ясность. Теперь, заканчивая наш час общения, желающие в кратких молитвах помолятся. Мы поблагодарим Господа за то, что нам не нужно заслуживать спасения. А спасение мы получаем даром. О тебе пою, Спаситель, это гимн души моей. На пути земном в обитель, на пути борьбы скорбей. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье, этот гимн, Спаситель, ты. Труден путь, но гимн прекрасный помогает мне идти. И Христовой силой властной дух мой радует в пути. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье.